Начальнику колонистов ведь сказал, что у них сезон дождей. Тяжело этим двоим здесь придется, подумал про себя. Это, наверное, без нас происходило. Да, вы тогда еще не подошли. Что он еще говорил? Ничего практически. Ты ведь сам видел, что они больше с капитаном общались. Думаешь, скоро они вернутся? Не знаю. Думаю, им за два рейса не уложиться. Если не подгонят больше грузовиков, точно не уложатся. Как думаете, зачем им танки? От дикарей отбиваться. На танках от дикарей с копьями. Думаешь, здесь еще кто-то есть? Не знаю, но не понимаю, что здесь происходит. В кают-компанию стали подтягиваться другие пассажиры, и мы замолчали. Вскоре к нам за столик присел Ники. Сказали, что всех техников собрали. Тебя тоже? Спросил он сходу. Ники, у тебя устаревшая информация, я теперь работник трюма. Это как? Да вот так. Меня капитан лично аттестовал. Вон вместе с ними разгружаем корабль. Знаешь, Блесс, ты не перестаешь меня удивлять своими талантами. Ники, здесь нет моей заслуги, я вообще был против, но меня никто не спрашивал. Значит, ты уже познакомился с местными? Познакомились. И как? Вот его пообещали отправить в самую дальнюю дыру на этой планете, если он уронит еще один ящик. И как, уронил? Нет, пока держится. А как обстановка снаружи? Дождь льет, темно и ничего не видно. Не знаешь, почему нас до сих пор держат на корабле? А ты хочешь побыстрее стать колонистом? Всем надоело уже эта неопределенность. Знаешь, за бортом такая погодка, что я бы лучше оставался на борту корабля. Долго разгружать корабль будете? Не знаю. Думаю, долго еще. Впрочем, мои подозрения не оправдались, колонисты вернулись достаточно быстро. В этот раз они не привезли никакого груза. Мы вновь загрузили часть грузовиков, а вот в последние 5 грузовиков руководство колонии решило погрузить вновь прилетевших. Капитан стал отправлять приказы, и небольшими группами будущие космодесантники стали приходить в трюм и после проверки грузиться в грузовики. В первой же группе колонистов оказались двое, с которыми я уже встречался в камере СБ. Они посмотрели в мою сторону и, ничего не сказав, отправились в кузов грузовика. Мерфи и компания оказались в 5-м грузовике. Загрузив все грузовики, колонисты уехали, думал, мы отправимся отдохнуть, но капитан нас не отправил обратно. Однако мы, не закрывая трюм, стали чего-то ждать. На планете уже наступало утро, горизонт стал светлеть, но дождь не прекращался, он то стихал, то вновь усиливался. Вскоре появились огни, но не с той стороны, куда уехали грузовики колонистов. Они быстро приближались. Хорошо виднелся бронетранспортер, за ним ехали 2 грузовика, а вот с обеих сторон их прикрывали по 2 ходячих танка. Пушки у этих танков смотрели совсем не в сторону корабля, а в разные стороны. Одновременно с ними в трюме появились СБшаники, про которых я совсем забыл. «Вы трое, забираем транспортных дроидов и следуем за нами», — приказал один из них. Мы втроем недоуменно посмотрели на капитана. «Кто здесь сейчас главный?» «Что стоим?» «Выполняем», — сказал капитан. Глава 3, один из них отправился с нами, а остальные остались с капитаном и пилотом в трюме. СБшаник привел нас в небольшое помещение, находящееся около рубки и полностью забитое крабами. Мы дроидами забрали все короба из помещения и под присмотром СБшаника повезли их обратно в трюм. Когда я заехал в трюм, сразу остановился, не понимая, что происходит. За мной следом замерли 2 соседних дроида и их владельцы. Посреди открытого трюма теперь стоял танк, и его пушки были направлены внутрь трюма, точно на нас. Впрочем, танк замер на месте и не стрелял, но мы совершенно не понимали, что происходит и каковы его намерения. Даже СБшаник, шедший за нами, замер на месте. С правого бока от танка находился немного обалдевший капитан с пилотом и СБшаники. По их лицам стало понятно, что они сами не понимают, что здесь происходит. За танком следом в трюм забежало 2 колонистов и бросилось к танку. Они вскарабкались по танку наверх и стали вытаскивать из танка танкиста. «Вы двое, принимайте его внизу», — приказал один из них, смотря на нас. Не понимая, кто эти двое и что здесь происходит, мы подошли к танку втроем. «Принимайте его». Скомандовали сверху, после чего из кабины танка они вытащили разумного и аккуратно передали нам. Мы его приняли и, не найдя ничего лучше, положили на пол трюма. «Ну и где твой медик?» — спросил один из тех, что сейчас находился на танке и отдавал нам приказы, после чего посмотрел в сторону капитана. «Идёт сюда уже», — ответил ему капитан. «Так ускорь его». «Вот ведь», — сказал капитан и отвернулся, продолжив общаться с кем-то по нейросети. После чего эти двое слезли с танка и направились к раненому. Впрочем, он уже не подавал признаков жизни. Сам я посмотрел на его скафандр, в нем на груди красовались 2 дырки. Парень был совсем молод, возможно, недавно исполнилось 18. Нас растолкал появившийся в трюме медик и спросил, что с ним. «А ты сам не видишь?» Ответил ему тот, что отдавал приказы. «Вижу. При каких обстоятельствах это произошло? Ты сюда что, расспросы пришел устраивать? Лечи его». «Мне непонятно, что произошло», — ответил ему медик, расстегивая скафандр на парне. «Непонятно». «Что тебе непонятно?» Закипел местный. Вон там он показал в сторону, откуда они приехали, один из местных залепил ему в грудь из рогатки, и он сейчас здесь лежит. Честно говоря, у меня были такие же вопросы, как и у медика корабля. Как нам сказал капитан, местные аборигены вооружены луками и копьями, а парня подстрелили явно из плазменного оружия. Если поначалу у меня еще сохранялись некоторые сомнения в этом, но когда медик расстегнул скафандру парня, мои сомнения окончательно рассеялись, стреляли в него однозначно из плазменного оружия. Вот только это плазменное оружие было странным. Такое чувство, что в парня стреляли из игольника, как я вначале решил, но вот только ожог вокруг ранения явно говорил о том, что это плазма. Однако это вступало в противоречие с моей базой по оружию, плазменных винтовок такого маленького калибра просто не существовало. Видимо, этот же вопрос мучил медика, но повторно он побоялся его задать. Этот колонист был нервным. Медик только снял с парня скафандр и осмотрел ранение. «Что скажешь?» — спросил колонист у медика. «Не знаю, кто это, и могу ли я его лечить», — ответил ему медик с вызовом. «Чего?» И, достав бластер, колонист направил его в голову медика. На это сразу среагировали две сдвоенные турели у потолка. В свою очередь, они развернулись и нацелились на колониста, готовясь открыть огонь. «Немедленно отправляй его в капсулу». «А то что?» Спокойно на это отреагировал медик. «Пристрелю». «Так стреляй, вот только другого медика на борту нет, а до колонии этот парень не донят».